ни негодяй и никогда им не был. Взгляните на его жизнь в свете мифа. Но вот так я и думала, без мифа нам не обойтись, — закатила глаза Лизл. Потому что миф объясняет многое из того, что в противном случае было бы необъяснимым. Ведь миф — это варево из всемирного опыта. Я, как и вы, впервые услышал рассказ Айзенгрима о его детстве и юности, хотя и знал его, когда он был совсем мальчишкой. — Да, и ты повлиял на его формирование, — вставила Лизл. — Потому что учили его магии? — спросил Линд. — Нет-нет. Рамзи несет личную ответственность за преждевременное рождение маленького Пола Демпстера, а еще за безумие матери Пола, и все это оставило на нем неизгладимый след, — сказала Лизл. Я смотрел на нее, разинув от удивления рот. — Вот и верь после этого женщинам. Мало того, что они не умеют хранить тайну, так еще наизнанку все выворачивают. — Нет, я должен внести ясность. Да, Пол Демпстер родился раньше срока, потому что его матери в голову попал снежок. Да, этот снежок предназначался мне, а в нее попал, потому что я увернулся. Да, удар по голове и родовые муки, вероятно, обусловили ее неуравновешенность, которая временами была близка к безумию. Да, я чувствовал свою ответственность за все случившееся, но это было так давно и совсем в других краях, в стране, которая ничуть не похожа на современную Канаду. Лизл, мне стыдно за тебя. Ах, какая милая старомодная болтовня, дорогой мой Рамзи. Спасибо, что тебе стыдно за меня, потому что сама за себя я уже давно разучилась стыдиться. Но твою тайну я выдала вовсе не для того, чтобы тебя позлить. Я хотела подчеркнуть, что ты тоже сыграл свою роль в этой истории. Очень необычную роль. Не менее странную, чем в твоих легендах. Одним своим действием. Но кто? Разве что такой же мрачный кальвинист, как ты сам, сочтет тебя виновным лишь потому, что ты отпрыгнул в сторону, и снежок пролетел мимо. Ты вызвал к жизни все, о чем мы слышали здесь на протяжении последних вечеров. Так это ты причина всех бед в жизни Магнуса, или он причина всех бед в твоей? Кто может отделить семена от плевел? Но ты собирался что-то сказать о мифе, дорогой? Не терпится услышать, как ты повернешь историю, что рассказал нам Магнус. Не поверну? Объясню. Магнус со всей очевидностью дал понять, что воспитывался в строгих, бескомпромиссных рамках пуританской морали. Именно поэтому он при каждом удобном случае и кается во всех грехах. А поскольку знает, как эффектна роль негодяя, он ее и играет. Что же касается Веллара, которого он якобы держал при себе из ненависти, чтобы глумиться над ним, то я просто не верю, что так оно было. Какова мифологическая составляющая его рассказа? Да ведь это просто старая, как мир, история о человеке, который ищет свою душу, сражается за нее с чудовищем. В разных мифах, да и в христианстве, которое не смогло избежать воздействия мифологического компонента человеческого опыта, есть множество одинаковых примеров, и люди вокруг нас каждый день своей жизни проживают по заданному образцу. Если обратиться к агеографии, я знала, что ты и до святых доберешься. Если обратиться к агеографии, мы найдем в ней легенды и множество великолепных изображений святых, убивающих драконов. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, эти драконы воплощают не только мировое зло, но и зло, которого не были чужды и сами эти святые. Правда, поскольку речь идет о святых, то драконов своих они, как сообщается, поубивали. Но мы-то знаем, что драконы живы. В лучшем случае они приручены и посажены на цепь. На картинах мы видим, как святой Георгий и моя любимица святая Екатерина побеждают страшное чудовище. Язык у них высунут, и вид такой, будто оно глубоко сожалеет о неправедно прожитой жизни. Но я убежден, что Георгий и Екатерина не убили этих драконов, потому что тогда эти святые стали бы воплощением сплошной добродетели и, лишенные всяких человеческих черт, возможно, вызвали бы к жизни непоправимые несчастья, как это всегда случается с однобокими людьми. Нет, они держали этих драконов при себе. Они были христианами. А христианство благословляет нас на поиски одного только добра и остерегает от всякого зла. а потому они, вероятно, уши прожужжали своим драконам всякими россказнями. Мы, мол, такие терпимые и добропорядочные, что оставим вас в живых.